Прощай. Когда отманы приехали за Бетти Рэй, все Смиты вышли проводить ее к машине. Минни высунулась из окошка и сказала Дороти: «Надеюсь, она вас не беспокоила, миссис Смит?» «Нет, что вы, наоборот, нам было приятно. Я же говорила, много она не ест». «Миссис Отман», — сказала Дороти, «а что, если я попрошу вас на минутку зайти? Я кое-что вам приготовила». «Конечно», — Минни повернулась к мужу. «Выключи двигатель, Феррис, побереги бензин». В кухне она увидела, что Дороти приготовила им в дорогу огромную корзину бутербродов и печенья. «Ой, ну как же это мило! Но вы подумайте, нам ваше печенье так понравилось, слов нет, чуть руки себе не отгрызли!» Дороти прикрыла дверь. «Миссис Отман, вообще-то я искала повод поговорить с вами наедине. Можете на минутку присесть?» «Конечно, уважаемая», — Минни села за стол. «И, кстати, спасибо за рекламу на радио. Народу набежало не продохнуть. Никогда столько не было. Пришлось притащить еще сотню стульев и скамеек, чтобы всех рассадить». «Не стоит благодарности. И еще раз спасибо за девочку. Об этом я и хотела поговорить, миссис Отман. Это, разумеется, не мое дело. Но вы знаете, что у Бетти Рэй руки дрожат?» Минни кивнула. «Да-да, уже не припомню, когда началось. Лет с 5-6 вроде бы». Она взглянула на окно и воскликнула. «Ой, вы только посмотрите, до чего симпатичные занавесочки! И все эти цветы в стеклянных вазочках! Клянусь, никогда такого не видела!» «А вы знаете, от чего она дрожит, миссис Отман? Называйте меня Минни, дорогуша, нет, понятия не имею. От того, что слишком худенькая, наверное. У нее косточки тоненькие, как у птички». Она засмеялась и прикрыла рот рукой. «Явно не в меня. Смотрите, у меня даже запястья толстые. Мама говорит, если толстеют запястья, знай, ты слишком растолстела». «Миссис Отман, Минни, вам, конечно, виднее, но, учитывая, что она такая застенчивая, может быть, ей не на пользу все эти переезды с места на место. Знаете, пожалуй, вы и правы, миссис Смит». Минни нагнулась и заговорила шепотом, словно делая признание Дороти. «Мне больно об этом говорить, но, кажись, песнопение ей не по нутру, не в ее характере. Ее приходится силой на сцену выволакивать, да и рот она едва раскрывает. И я не могу этого понять. У нее и мать, и отец исполнители госпела. И мальчишек хлебом не корми, дай им выскочить на сцену. Но Бетти Рэй...» Она печально покачала головой. «Она всегда отличалась. И нам всем это горько. Особенно ей». «Да, могу себе представить». Минни вздохнула. «Миссис Смит, я знаю, что она не любит ездить и петь не любит. Но что поделать-то?» Тут Феррис просигналил, и Минни встала. «Пойду-ка. Мы должны к 7 быть на всеночной в Гумбольте, штат Теннесси. Спасибо, раз спасибо, что вы ее приютили и надавали нам столько угощения». Когда они шли к машине, Дороти сказала: «Пусть возвращается в любое время. Мы будем рады, миссис Отман». Она заглянула в машину, чтобы попрощаться, но Бетти Рэй не было видно на заднем сидении среди людей и вещей. Анна Ли, Бобби и мама Смит стояли и махали руками, пока машина не отъехала. Мама Смит сказала: «Надо же, как эти деревенские любят путешествовать всем скопом, правда?» Машина завернула за угол, и Дороти ощутила грусть и еле сдержала слезы. Что-то в Бетти Рэй трогало ее за душу. Она дала девочке адрес и просила писать, но сомневалась, что когда-нибудь получит от нее весточку. Когда они скрылись из виду, Дороти обняла Анну Ли. «Ты была мила с ней, и я тебе за это очень признательна». Бобби встрял. «И я был с ней мил. Подарил чуть ли не самый любимый камушек. Правда?» Дороти обняла его другой рукой, чего он и добивался. Вместе они пошли к дому. Бобби добавил: «Камушек, может, сотню долларов стоит, а то и больше». Анна Ли спросила мать: «Как ты думаешь, ей у нас понравилось или наоборот?» Не знаю, дорогая. Надеюсь, понравилось. Нельзя сказать наверняка.